Часть четвертая. Охота на верховную ведьму. Глава первая. Ночь прошла весьма мирно. Вопреки всем моим дурным ожиданиям, Шейн сдержал слово. Более того, он вообще не лег спать. Дождался, когда я приму ванну и шмыгну в постель, крепко-накрепко завязав пояс огромнейшего бесформенного халата, который не подумала снять, после чего сел к окну и замер, уставившись отсутствующим взором в темень, плескавшуюся снаружи. Естественно, задавать ему какие-либо вопросы я поостереглась, а то еще навоображает себе каких-нибудь пошлостей. Не хочет спать, мне же легче. Я была уверена, что проворочаюсь весь остаток ночи. Как-то нелегко расслабиться, когда совсем близко от тебя сидит полудемон. Но ошибалась. Я мгновенно отрубилась, едва моя голова прикоснулась к подушке. И также резко проснулась, когда комнату заливал неяркий свет пасмурного утра. Шейн как будто вообще ни разу не пошевелился за все это время. Его поза оставалась той же, а глаза все так же были устремлены в никуда. Я осторожно кашлянула, гадая, что это с ним. Шейн медленно моргнул, выходя из оцепенения, и посмотрел на меня. «Тесса, мне не нужен сон, как обычному человеку», — проговорил он, предупреждая мои вопросы. «В случае необходимости я впадаю в своего рода анабиоз, в котором способен провести много лет при необходимости». «А вчера ты мне про это не мог рассказать?» — ворчливо поинтересовалась я. «Мне было забавно наблюдать за тобой и за тем, как ты волнуешься», — с улыбкой ответил Шейн. Я промолчала, проглотив так и крутящуюся на языке колкость. Здравый смысл подсказывал, что сейчас не лучший момент для выяснения отношений. «Подумать только, совсем скоро я предстану перед верховной ведьмой Грега». Эта мысль так крепко засела в моей голове, что за завтраком кусок мне в горло не шел. Я мрачно размазывала по тарелке воздушный омлет, который приготовил отец, тогда как мои спутники вовсю наслаждались едой. «Вы прекрасно готовите, господин Адамс», — проговорил Маркус. «Просто великолепно». «Ох, спасибо». Отец от неожиданной похвалы зарделся. «Знаете, люблю я это дело. Всю душу в него вкладываю. У Эмили хорошо получаются зелья, но с обычной едой всегда случаются какие-то проколы. То пересолит, то не доварит». «Потому что это скучно», — проговорила мать, входя на кухню, где мы расположились. «И потому что в этом нет никакого вдохновения. Зелье без магии не сваришь, а чары — это всегда нечто необычное и волнующее. А какое заклятие добавишь в банальный суп?» «О, по этому поводу ваша дочь могла бы поведать вам о новейшей столичной моде», — насмешливо произнес Шейн. «Не стоит». Маркус грозно нахмурил брови и весь передернулся. «Мне сегодня и так кошмар приснился с подмигивающей яичницей, которой Настесса попотчевала. Промолчу уж про разговаривающие блинчики». Мать и отец удивленно переглянулись, но задать какие-либо вопросы не успели. В этот момент Маркус отложил в сторону салфетку, встал и проговорил, обращаясь ко всем сразу. «А теперь мы с Тессой хотели бы навестить Терезу. Полагаю, чем быстрее мы завершим столь неприятное дело, тем будет лучше». Шейн тоже встал. А вот я осталась сидеть, с трудом поборов предательский порыв залезть под стол и завыть там от ужаса. «Полагаю, Шейла будет лучше, если ты останешься», — тут же сказал Маркус. «Вопрос моего развода касается только нас троих. Ты будешь лишней». А вот теперь желание залезть под стол стало просто-таки невыносимым. Я думала, что Шейн будет сопровождать нас к верховной ведьме. Что скрывать очевидное? Не доверяла я Маркусу. Сегодня он выглядел намного веселее, чем вчера, и мне это не нравилось. С чего вдруг у него так резко улучшилось настроение? Уж не от ожидания ли скорой встречи с любимой женщиной? Шейн чуть наклонил голову, молча глядя на инквизитора. Воздух на кухне принялся неумолимо сгущаться, как всегда при ссоре этой парочки. «Он прав», — поторопилась вмешаться мать, видимо, ощутив скрытое напряжение. «Девочка моя, поможешь по хозяйству? Покажу тебе наш магазинчик. Когда еще побываешь в гостях у ведьмы?» Шейн едва заметно дернул щекой, но вдруг опустился обратно на стул. «Госпожа Адамс, буду счастлива составить вам компанию на этот день», – прощебетал он. Маркус позволил себе короткую торжествующую усмешку и протянул мне руку. «Вот ведь гад! Понимает, что при родителях я не рискну выяснять отношения. Да и Шейн не станет настаивать, поскольку его желание увязаться с нами тоже будет выглядеть до нельзя странно. А еще меня очень тревожило то, что с момента приезда я ни разу не слышала и не видела Мора. Он-то куда подевался?» «Да здесь я!» В этот момент раздалось чуть слышное. «Тесса, мы сейчас на территории Терезы, поэтому я стараюсь не высовываться лишний раз. Почует ведь?» Дорога до дома Верховной Ведьмы заняла не больше получаса. Отец пытался было увязаться за нами, но Маркус выразительно посмотрел на него, и тот сразу же стушевался. Стоило признать, что Верховная Ведьма жила на широкую ногу. Ее особняк, один из самых больших в Греге, располагался на главной площади города, носящего то же название, что и вся провинция. Около дверей нас уже встречала высокая чопорная служанка в черном шерстяном платье, которое слегка оживляли белый кружевной фартук и накрахмаленный чепчик, приколотый к седым волосам. При виде нас она чуть склонила голову и молча взмахнула рукой, предлагая следовать за ней. «Это мне не понравилось. Очень сильно не понравилось. Откуда Тереза знает, что мы уже в Грыге? Неужели она настолько могущественна? Наверное, еще никогда в жизни я не боялась так, как сейчас. Даже когда в 8-летнем возрасте, вопреки строжайшим запретам, стащила метлу матери, чтобы попробовать на ней полетать, да так и застряла на верхушке ближайшей березы. Помнится, я тогда так испугалась гнева матери, что несколько часов просидела на ветвях тише мыши, хотя прекрасно видела, какая кутерьма началась дома, когда обнаружилось, что я пропала. Уши заранее горели от неминуемой трёпки, сердце тревожно ёкало каждый раз, когда кто-нибудь проходил мимо дерева. Я и не думала отзываться на крики, всерьёз вознамерившись остаток жизни провести здесь. Со страха даже умудрилась создать блокирующее заклинание и успешно отражала все поисковые чары. Ух! Я досадливо поморщилась, вспомнив, как мне тогда попало. Отец, который не разделял строгих методов воспитания матушки и у которого всегда можно было найти спасение от заслуженного наказания, в этот раз даже не подумал встать на мою защиту. Более того, он лично отхлестал меня ремнем по мягкому месту. Это был первый и последний раз, когда он лично вмешался в процесс справедливого воздаяния за мои поступки. Служанка проводила нас в просторную гулкую гостиную, также молча указала на кресло и бесшумной тенью выскользнула прочь, видимо, отправившись с докладом к хозяйке. Я настороженно огляделась по сторонам. Но одно радует. Комната выглядит совершенно обычной. Никаких магических кругов, никаких алтарей, никаких зловещих предметов культа поклонения богине ночи. А с другой стороны... Было бы странно, если бы в гостиной Тереза держала свидетельство своих многочисленных злодеяний. Так или иначе, но тут было очень уютно. Под потолком плавали яркие магические шары, компенсируя недостаток солнечного света. В Греге пригожие деньки были так же редки, как и ливни в пустыне. На полу лежал роскошнейший ковер нежно-персикового цвета. Около столика с напитками полукругом расположились старинные дубовые кресла с кожаной обивкой. Над каменной полкой висели какие-то грамоты и медали. Заинтересовавшись, я подошла ближе, замерла, вчитываясь в название свитков. «Это мои награды за многолетнее взаимовыгодное сотрудничество с магическим надзором», — раздался позади приятный женский голос. «И не только. Я принимаю активное участие в политической жизни страны. Поэтому Его Величество множество раз удостаивал меня официальными поощрениями за работу по интеграции ведьминского сообщества в обычную жизнь Трибада, а также за участие в расследовании самых тяжелых и запутанных преступлений, связанных с использованием колдовства, в том числе и запрещенного». Я торопливо повернулась и замерла, во все глаза уставившись на Верховную Ведьму Грега. Тереза Грэмгольд смотрела на меня с едва уловимой насмешкой, мерцающий в глубине ее темно-зеленых глаз. Путем простейших расчетов выходило, что ей никак не меньше 60 лет, а то и больше. Но передо мной стояла молодая женщина, которой от силы можно было дать 30. Густые волосы, скрепленные по бокам жемчужными заколками, плотными локонами спускались на плечи. Бархатное синее платье с широким кожаным поясом выгодно подчеркивало подевичьи высокую грудь и стройную талию. На пухлых чувственных губах, слегка тронутых кармином, застыла легкая улыбка. Да, до сего момента я уже видела Терезу лично, когда она вручала мне диплом. Но это заняло не больше минуты. Я получила заветную корочку, пожала изящную руку верховной ведьмы и услышала сухие официальные слова напутствия. Уверена, что она меня даже не запомнила в череде выпускниц. Но сейчас, стоя совсем рядом с ней, я вдруг почувствовала, какая энергия идет от Терезы. Верховная ведьма чуть изогнула бровь, и, опомнившись, я склонила голову, приветствуя ее. «Доброе утро, госпожа Грэмгольд», — проговорила каким-то тоненьким и смешным детским голоском. «Доброе утро, Тесса Адамс», — ответила она. «За последний год ты ни капли не изменилась. Не думала, что ты так скоро вернешься из Дарреса?» Неужели она следила за моей судьбой после школы? А впрочем, как-никак я ее племянница. «Как поживает мой брат?» — спросила Тереза. «Передай ему, что я скучаю. И всегда жду его на чашечку чая в моем доме. Естественно, вместе с его очаровательной супругой». Интересно, мне почудилось, или в ее тоне на какой-то миг прорезался отзвук затаенного злого смешка? Я посмотрела на Терезу, но она по-прежнему доброжелательно улыбалась мне. «Здравствуй, Тереза», — в этот момент проговорил Маркус и сделал шаг вперед. Тереза медленно перевела на него взгляд, улыбнулась шире, и с замиранием сердца я заметила, как Маркус побледнел после этого, а его зрачки стремительно расширились. «Здравствуй», — Тереза благосклонно кивнула бывшему инквизитору. «Рада, что ты в полном здравии. Я очень переживала о тебе. Мог бы послать весточку, что у тебя все в порядке». Маркус побледнел еще сильнее, хотя это казалось невозможным. Дернул кадыком, как будто проглотив какое-то слово. Я увидела, как отчаянно он сжимает кулаки. Ох, прав был Шейн. Маркус все еще любит Терезу. «Итак, я слушаю вас». Тереза широко взмахнула рукой, показав нам на кресло. «Присаживайтесь. По какой причине вы решили навестить меня?» Я повиновалась, опустилась на самый краешек сиденья, выпрямив спину и крепко вцепившись в подлокотники. А вот Маркус остался стоять. Тереза словно не заметила этого, подошла к столику с напитками, ловким движением раскупорила бутылку вина и разлила алую жидкость по трем бокалам. «Тереза, я...» — глухо начал Маркус. «Мы... нам...» И замолчал, явно не в состоянии закончить фразу. «Не волнуйся, мой дорогой». Тереза вручила ему бокал, подняла свой и игриво взглянула на инквизитора сквозь переливы красного. Добавила с иронией. «Полагаю, ты приехал сообщить мне, что твоя любовь прошла. «Верно?» Я нервно заерзала в кресле, недовольная тем, что меня верховная ведьма своим вниманием обошла. Столик с напитками стоял слишком далеко, поэтому мне пришлось бы встать, чтобы взять бокал. Как-то глупо и невежливо это будет выглядеть. А с другой стороны, я бы все равно не рискнула ничего пить или есть в этом доме. Вдруг отравят или опоят каким-нибудь зельем. Стоило мне так подумать, как Маркус одним глотком осушил свой бокал. Я аж забулькала от мысленного возмущения. «Что он творит? А вдруг там яд? Вон сама Тереза даже не притронулась к напитку». «Мы с Тессой решили пожениться», — выдохнул Маркус, по-прежнему глядя только на Терезу. «Поэтому я бы хотел получить твое разрешение на развод». Тереза негромко вздохнула, поднесла было бокал к губам, но в последний момент передумала и поставила его обратно на столик. «Странный у нас, однако, получился брак», — проговорила она. «Одна только ночь и целый год разлуки. А я ведь действительно переживала о тебе, Маркус». «Ты бы могла приехать в Даррес», — ответил Маркус. «А ты мог бы приехать в Грег», — парировала Тереза. «Но не сделал этого». «Почему?» «Только не оправдывайся работой. Ты покинул надзор почти сразу, как целители поставили тебя на ноги». От волнения я была готова грызть ногти на руках. Как-то совсем не так я представляла эту встречу. Я думала, что Тереза сразу же начнет юлить, возможно, примется кричать и обвинять Маркуса во всех грехах. Но и мне заодно попадет как подлой разлучнице. Но верховная ведьма Грега говорила тихо и словно с сочувствием, без ненависти и надрыва. Поневоле задумаешься, виновата ли она во всех тех жутких вещах, о которых мне рассказали. Вдруг произошла какая-то ошибка. Кстати, Тереза вдруг отвлеклась от разглядывания понурившегося Маркуса, не торопившегося с ответом, и посмотрела на меня. Грустно вздохнула, проговорив. «Девочка моя, передай своей матери мои глубочайшие соболезнования. Я слышала, что ее младшая сестра погибла». Под ложечкой тут же неприятно засосала. «Нет, Тереза точно знает о том, что именно Ванесса украла ее гримуар. Интересно, догадалась ли она, что книга сейчас у меня? Боюсь, что да. А еще я слышала, что у тебя возникли огромные проблемы», — продолжила также мягко и вкрадчиво Тереза. «Что ты натворила в Дарресе, раз на тебя спустили всех ищеек королевства?» «Я была помолвлена с Брионом Ашбаем», — затараторила я загодя приготовленную легенду, которую накануне выложила родителям. «Это сын столичного бургомистра. Но он изменил мне, и я уехала в дом Ванессы, которая к тому моменту уже умерла. Надеялась, что расстояние и время поможет мне забыть неверного жениха. Там встретила Маркуса и влюбилась. Но Абрион оказался не согласен с таким поворотом событий. Принялся преследовать меня и запугивать, а когда узнал о грядущей свадьбе, то вообще как с ума сошел и поднял все свои связи, лишь бы упечь меня в тюрьму». Я перевела дыхание, выпалив все это. Между прочим, в моем рассказе не было ни капли лжи. Если не считать, конечно, того, что в действительности Маркус и не думал делать мне предложение руки и сердца. Тереза выслушала меня спокойно, не сделав ни малейшей попытки перебить. Правда, когда я заговорила о Маркусе и его любви ко мне, легкая тень пробежала по ее лицу, которая, однако, почти сразу растаяла. «Ванесса вроде бы погибла совсем недавно», — спросила она. «Не больше месяца назад». «К чему это она клонит, интересно? Или намекает на то, что она знает, что мы знаем, что она ее и убила?» «Тьфу ты! От столь мудреных рассуждений даже голова закружилась». «Помнится, мы с тобой до нашей свадьбы тоже были знакомы всего ничего», — неожиданно пришел мне на помощь Маркус. «Да, мы с Тессой вместе не так давно». «Но ты уже готов связать с ней свою судьбу?» — без намека на вопрос сказала Тереза. «Почему бы и нет?» — Маркус меланхолично пожал плечами. «Разводы в Трибаде не запрещены, насколько тебе известно». «Поскольку ты у меня просишь именно развод, то, естественно, мне это известно», — ответила Тереза, и впервые в ее тоне прорезались ядовитые нотки. Какое-то время в гостиной было тихо, Маркус и Тереза стояли друг против друга, и я буквально всей кожей чувствовала, какое напряжение между ними воцарилось. «Интересно, если сейчас щелкнуть пальцами, ударит ли молния?» «Как ты собираешься решить свою проблему с магическим надзором?» — вдруг спросила Тереза. Смотрела при этом она по-прежнему на Маркуса, поэтому я не сразу поняла, что обращаются ко мне. Неуверенно протянула я. «Не знаю. Мы с Маркусом вернемся в Даррес и все объясним. Наверное, так будет правильнее всего». «Представители надзора имеются и в Грэге». Тереза моргнула и искоса глянула на меня. «Завтра вечером у меня будет званый прием по случаю моего дня рождения. Считайте, что вы оба приглашены. приходите. И посмотрим, как можно уладить это небольшое недоразумение». «Спасибо», — удивленно отозвалась я. «К завтрашнему дню я также подготовлю бумагу о расторжении нашего брака, Маркус. Тебе останется лишь подписать ее». Тереза подняла руку, поправила волосы, словно невзначай сверкнув при этом холодным блеском бриллиантов на массивных кольцах. «И на этом позвольте завершить нашу встречу». Маркус странно дернул кадыком, как будто хотел что-то сказать, но в последний момент передумал. Кивнул и первым отправился к дверям, даже не посмотрев в мою сторону. «До свидания», — вежливо проговорила я, поспешно встав. И тоже со всей возможной скоростью рванула за инквизитором, осознав, что в противном случае останусь с Терезой один на один. «До скорой встречи, Тесса Адамс», — донеслось напоследок. Путь домой прошел в полнейшем молчании. Маркус шел быстро, не оглядываясь на меня. Мне пришлось почти бежать, лишь бы не отстать окончательно. Ох, не нравится мне его поведение. Стоит ли удивляться, что в родной двор я ворвалась запыхавшаяся и раскрасневшаяся. Успела заметить, как Маркус вихрем промчался мимо матушки и Шейна, которые расположились в беседке и перебирали какие-то травы, прогрохотал сапогами по крыльцу и скрылся внутри дома. «Что это с твоим женихом?» — удивленно спросила матушка, проводив инквизитора озадаченным взглядом. «Неужели Тереза отказалась давать ему развод?» «Да нет», — тяжело дыша ответила я. «Напротив, сказала, что к завтрашнему приему все необходимые бумаги будут готовы». «К приему?» — переспросила матушка, тут же всплеснула руками. «Ах, да! Завтра же у Терезы день рождения. Юбилей настоящий. Ей 60 исполняется. По-моему, весь Грег пригласила. Ну, кроме нашего семейства, естественно». Я с затаённой завистью вздохнула. Стало быть, я не ошиблась в оценке возраста Верховной Ведьмы. Но как здорово она выглядит для своих лет. Нас с Маркусом она как раз пригласила. Я подошла и устало опустилась на лавочку рядом с Шейном, который крутил в руках засушенную веточку лаванды. Даже пообещала уладить мои проблемы с ведьм-надзором. «Кстати, и тебя с отцом звала на чашечку чая как-нибудь?» «Тереза Грэмгольд пригласила нас на чашечку чая?» Матушка не выдержала и рассмеялась. «Вот уж спасибо. Но, пожалуй, мы откажемся». «Почему?» — вдруг спросил Шейн. «Тесса рассказала мне о ваших напряженных отношениях. Но вам не кажется, что любая вражда рано или поздно должна закончиться? Вашему браку много лет, и его уже вряд ли расстроишь. Возможно, Тереза и впрямь хочет помириться с единственным братом». Матушка не торопилась отвечать. Она вновь принялась перебирать пахучее разнотравье, тщательно сортируя его по одним только ей ведомым признакам. «Сложный вопрос», — наконец негромко сказала она. «Тереза уже не единожды делала подобные попытки. В самый первый раз я даже поверила в ее добрые намерения. Тот вечер, пожалуй, стал худшим в моей жизни. Но если не считать дня, когда умерла мать». Тереза была сама любезность, рассыпалась в наилучших пожеланиях, клялась в том, что все дурное осталось позади, и теперь она всецело одобряет выбор брата и очень рада за нашу семью. Но всю следующую неделю после этого я не могла встать с постели. Я даже путь домой толком не запомнила, хотя выпила бокал вина, не больше. Мне снились кошмары. Каждую ночь мне чудилось, будто едва я закрываю глаза, я попадаю в объятия огромного паука, который высасывает из меня энергию. За несколько дней я исхудала до невозможного состояния, мои волосы вылезали клочьями. Но это не было проклятием. Мать, тогда она еще была жива, сбилась с ног, отпаивая меня целебными снадобьями. Никто не мог понять, что со мной приключилось. Никаких чар на мне не было. Тереза постоянно присылала мне букеты с записками, где желала скорейшего выздоровления, но от запаха этих цветов мне становилось еще хуже. Едва наступала ночь, как приятный аромат оборачивался запахом гниющей мертвечины. Матушка смущенно улыбнулась, и спросила почему-то Шейна, который внимательно слушал ее. «Не веришь мне?» «Наверное, звучит как бред». «Почему же?» – возразил он. «Очень даже верю. Но как вам удалось выздороветь?» «Благодаря матери». Матушка опять зарыла руки в травы. Она провела ритуал передачи энергии. После этого я быстро пошла на поправку, а Джейс Адамс стала так же быстро угасать. Не прошло и полугода, как она предстала перед судом богов. И перед смертью попросила только об одном. Никогда больше не принимать Терезу Грэмгольд у себя в гостях и избегать с ней даже случайных встреч. Она вздохнула и совсем тихо завершила. До сих пор я думаю, что она обменяла мою жизнь на свою. «Отец в курсе?» — поинтересовалась я. «О, ты знаешь отца?» Мать печально усмехнулась. «Он крайне далек от магии. Да, он очень переживал, когда я заболела, и также искренне обрадовался, когда выздоровела. Моя просьба воздержаться от общения с Терезой его удивила, но возражать он не стал. Ты же знаешь, твой отец всегда был своего рода изгоем в семье». Мать замолчала, а я задумчиво прикусила нижнюю губу. «Вот значит как. До сего момента я думала, что Тереза повинна только в смерти моей тети, а оказывается, и бабушка погибла из-за нее. Воистину, верховная ведьма Грега стала настоящим проклятием для нашего рода».